С губ Юмика вот-вот собирались сорваться слова, но тут Минору заметил краем глаза какое-то движение и быстро повернулся. За оставшимся от взрыва облаком пара стоял он. На Кокубайоске Игнайтер, манипулирующий кислородом Руби Ай. Впалые щеки, поучительски умное лицо. Это определенно был мужчина из Икебукуро. У него, в пору возраста, было много морщин, но его ни в коем случае нельзя было назвать дряхлым. Острые глаза ярко сверкали, будто отражая бурю эмоций в его душе. Эмоции самых разных, от изумления до ярости и кровожадности. Скривившись в лице, он что-то выкрикнул, но Минору не мог его услышать. Игнайтер поднял израненную правую руку, и алая сфера вспыхнула в его ладони. «Почему? Почему они еще живы? Этот пацан в черном пиджаке с высоким воротником и девкой в руках. Лицо вижу впервые, но все-таки я его узнаю. Это он был на заднем сиденье мотоцикла в Икебукуро». Сколько бы он ни всматривался, ни на девке, ни на мальчишке не было видно и царапины. Повергшее на Кокуба потрясение вмиг обратилось бушующей яростью. «Я запрещаю отвергать пламя очистителя! Запрещаю!» Воскликнул на Кокуба и выставил правую руку. Игнорируя боль, он согнул пальцы и отобрал у черных кислород. Поднявшийся ветер сдул облако пара. Оставшись без жизненно необходимого газа, юнцы тут же упали на водную гладь. Должны были, но... «Как?» Простонал на Кокуба. Парень и девушка продолжали твердо стоять на ногах и не думая шевелиться. Выражения их лиц ничуть не изменились, даже их строгие решительные глаза не колебались. «Как?» Взревев, на Кокуба сжал ладони изо всех сил. Он уже почти было собрал пальцы в кулак, как всю его руку охватило невообразимое сопротивление. Слишком огромное, непосильное ему, невиданное прежде абсолютное отрицание. Тонкая прослойка воздуха вокруг парочки черных совершенно не поддавалась контролю Суги. Он отчаянно закричал. Но сколько бы он ни кричал, как ни выгибался, ладонь не сжималась. Сжать прослойку было невозможно. Абсолютно невозможно. Каждый атом кислорода должен был быть союзником на Кокуба. Двигаться согласно его воле. Соединяться и разъединяться с другими атомами. Судить людей вместе с ним. И все же... На Кокуба почувствовал, как среди огненной ярости, бегущей по его венам, родился маленький, едва заметный холодок. Это... страх... И тогда мальчишка сделал шаг вперед. Шоковую дубинку и нож куда-то унесло. Впрочем, Минору понимал, что они уже не нужны. Достаточно лишь шагнуть и оттолкнуться. «Ускорь нас!» Почти шепотом сказал он. Юмика в его объятиях согласно кивнула. И тогда Минору, подняв ногу, что есть мочи, оттолкнулся от оголившегося бетона. Юмика ускорила его шаг, и вдвоем они, покрытые невидимым барьером, неистово ринулись вперед. Вода на их пути расступалась в стороны, образовав высокие стены брызг. Разделявшие их с противником 30 метров в одно мгновение стали нулем. И левое плечо Минору протаранило тощую грудь Игнайтера. Отдачи практически не было, но то, как дробятся грудная клетка и ребра старика, ощущалось даже сквозь оболочку. И спустив из распахнутого во всю ширь рта ручейки крови, Руби Ай отправился в полет до противоположного песчаного берега. Из растянувшихся конечностей лишь правая рука, будто не согласная с остальным телом, начала медленно неуклюже подниматься, красный свет сёрт Ая в центре ее ладони неровно мерцал, однако вскоре он ослаб, а затем погас. Рука шлепнулась на песок. Игнайтер больше не шевелился. Сёртай не подавал признаков буйства. Минору наконец позволил себе свободно вздохнуть и отключил оболочку. И едва он это сделал, как их по пояс окутала теплая вода. «Ай! Эй, мог бы и подождать, пока на берег не выйдем!» Обиженно воскликнула Юмика. «А, прости!» Неловко извинился Минору, начиная понимать, что руки его до сих пор сцеплены у Юмика за спиной. «Ой!» Испугался он и попытался расцепить их, но те наперекор его воле лишь сильнее прижали хрупкую девушку к груди. «А?» Юмика удивленно вздохнула, но не спешила его отталкивать. «Слава богу, ты цела!» Услышал Минору свой дрожащий голос. «Если бы оболочка тебя вытолкнула, и не пострадал бы только я, то даже не знаю, что бы я делал». Последовало короткое молчание. С легким шоком в голосе Юмика спросила. «А... то есть ты не был уверен, что это сработает?» «Да, думал где-то 50 на 50, наверное». Ты серьезно?» На этот раз Юмика, положив руки Минору на грудь, все-таки отпихнула его и сердито посмотрела ему в глаза, стоя вплотную. «Хочешь сказать, когда ты схватил меня и развернул оболочку, если бы она меня не приняла, ты бы в ту же секунду переломал мне все кости?» «Выходит, что так». «Ну ты...» Юмика крепко сжала губы, но потом пожала плечами и, хоть и немного криво, улыбнулась. И снова обхватив руками Минору, заключила его в крепкие объятия. Они были так близко, что едва не соприкасались носами. Короткий шепот слетел с ее очаровательных губ. «Все равно, спасибо тебе». Они обнимались посреди воды, а Минору сам дивился тому, что хочет, чтобы это продолжалось вечно. Возможно, придет время, и он захочет забыть и это воспоминание. Но он всем сердцем желал, чтобы оно никогда не наступило. Глаза Юмика сверкали из-под длинных ресниц, отражая блики на воде. За приоткрытыми губами выглядывали жемчужинки зубов. «Эй, долго еще вас ждать, голубки?» Донеслась издалека громкая жалоба. Бац! Тут же содрогнулся воздух, и руки Минора моментально опустили. Юмика выпрыгнула из его объятий и ускорилась. Оставив Минору стоять в глупой позе, девушка приземлилась на далекий песчаный пляж и, полыхая ярко-пунцовым лицом, указала в сторону вереницы пальм. «А вы чего подсматриваете? Прибью!» «О, какая ты жестока! А нам тут пришлось взрыв лицом ловить!» Отряхивая шевелюру от пальмовых листьев, на пляж вышел Сайта Оливье. За его спиной виднелся ухмыляющийся Диди. Эти двое прокрались Игнайтеру в тыл и, похоже, особо не пострадали. Но взрывная волна должна была их настичь. Судя по тому, что длинный меч так и оставался обнаженным в руках Оливье, наверное, он как-то защитился способностью. Сокрушенно понаблюдав, как Юмика гоняется за улепетывающим Оливье, Диди подошел к неподвижному Игнайтеру. Сперва он пощупал пульс у него на затылке, потом достал из сумки за спиной шприц и оперативно вколол какое-то лекарство. А расталкивая по пути воду, Минору выбрался из бассейна и вполголоса спросил. «Он жив?» «Ага. Носители сёртаев от таких ударов сразу не мрут. Чтобы их убить, надо полностью уничтожить сердце или мозг. Ну или отрезать от кислорода. В этом смысле он был тот еще убийца сёртаев. Серьезно. Здорово, что ты с нами, Оцуги-кун». Услышав неожиданную похвалу, Минору замотал головой. «Ладно тебе. Я всего лишь делал что в голову». «Не скромничай, Миккун!» Внезапно вклинилась профессор. «Ты сыграл решающую роль во всем, начиная от опознания врага и разгадки способности, и заканчивая самим боем. Блестяще сработано. Никто в спецподе больше не ставит под сомнение твои силу и решимость». От этих слов Минору непроизвольно бросил взгляд на Оливье. Слышавший разговор по наушнику, расщепитель ухмыльнулся во все смазливое лицо, потом рассмеялся и бодро выставил руку с поднятым большим пальцем. А затем его певучий голос раскатился по разрушенному бассейну с громкостью, не уступающей надвигающимся сиренам. «Good job!» Диди с Юмика в унисон покачали головами.